Шаббат шалом. Вы знаете, сегодня у меня было очень большое побуждение в течение всей недели вообще не проповедовать, а просто читать куски из Евангелий. Вот просто читать кусочки из Евангелий. Знаете почему? Потому что такое ощущение, вот мы говорим о каких-то там высоких материях, о каких-то глубинах учения, опираемся на иврит и все такое, а в практической жизни вообще ничего нормального не происходит. В общей массе. Вот. И у меня вопрос, а смысл в этом всем? Это что, заполнять голову какими-то категориями высокими? Человек не может просто нагнуться, поднять с пола там, монету, чтобы разбогатеть. Понимаете, что происходит? У нас сегодня причастие. И всегда на причастие хочется обратить внимание на наши сердца, на наше нутро. Поэтому я буду читать из Евангелия, я буду читать из посланий. Если кто-то себя почувствует тесно, молитесь и кайтесь. Если кто-то почувствует себя широко, тоже молитесь и благословляйте Бога. Знаете, община – это не то место, которое должно стать или быть клубом по интересам. Община – это то место, где должна переплавиться наша душа. Община – это то место, где должно измениться наше нутро. И если оно не меняется, хоть 50 лет, хоть 150, ты будешь ходить, давать пожертвования, не знаю, там, делать какие-то великие дела – окажется бесполезно, если твой дух, вот он остается нищим. Не нищий духом в плане, вот, да, как в псалмах, а тебе дать нечего другому. Ты ходишь, побираешься. Я хочу, чтобы все были богатыми. Почему так много проблем сегодня в мире? И все это передается в собрания, в общины. Потому что люди обеднели, духовно обеднели. Интернет высасывает души из людей, обворовывает нас. Люди забыли, что такое книга. Сегодня увидеть человека, я не говорю про наше собрание. У нас когда-то была идея, давайте высвечивать здесь Божье Слово. Вот пока я живой, не будет здесь Божьего Слова. Носите с собой Библию. Так она тяжелая. Так вообще тогда не читай, не носи, тяжелая тебе оно. Я посмотрю на тебя, когда ты пред Богом пристанешь. А? Ты б согласен был потом Библию размером с чемодан носить. 20 килограмм веса. Очень удобно, кнопки понажимал. А если у тебя электричества нет, что ты будешь нажимать? Аппликации, программы. А если нету? Завтра нету. Все? Ничего у тебя нет. Слово Божье даже недостаточно здесь, в Библии, чтобы оно было. Оно должно быть вот здесь написано. И не чернилами, и не пером, а резцом вырезано, чтобы кровь текла с твоего сердца. Чтобы это зарубки были на твоем сердце. Вот как должно быть написано Божье Слово у нас. Когда что-то происходит... Я сейчас просто говорю общие вещи. Пускай никто не воспримет это лично. Но как бы всегда одно и то же. Извините, да, я немножко приболел. Но я даже полумертвый буду бороться по мере сил с вот этими всеми вещами. А сил у меня много. Благодаря Господу. Когда мы не способны воспринимать того или другого человека. Что-то происходит. Первое, что меня спрашивают, ну что, тебе уже доложили, тебе уже сказали. Это одна сторона. Я вторую сторону хочу задать вопрос. А это нормально, чтобы руководитель общины не знал, что происходит в общине вообще? Это нормально по-вашему? Знаете, люди воспринимают, что если я о чем-то узнаю, то кто-то, извините, настучал.

чтобы любящий Бога любил и брата своего. Амен. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любят любящих их. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден. Аминь. Он благ и к неблагодарным и злым. А мы должны быть похожи на Него. Давать взаймы легче всего деньги. И не ожидать, что их вернут. Намного труднее дать взаймы любовь. Намного труднее просто дать взаймы добрые отношения. Мелочность, вот это духовное. Кто во что одет, кто что сказал, кто куда посмотрел. Тебе какая разница, оденься, как ты считаешь нужным, правильно, и приходи в собрание. Ты считаешь для себя правильным что-то делать по Писанию? Делай. Почему мы не понимаем, что люди находятся на разном уровне развития духовного? И кто-то еще не дошел до сознания или осознания каких-то вещей, которые сегодня доступны другому. Женский корпус, вот, да, особенно, сестры. Мужчины еще больше. И особенно эти еще больше. У всех одинаковая проблема. Мелочимся. Мы забывали, просто забыли, сколько нам Бог списал, сколько нам Бог простил. Мы находим брата, мы находим сестру и начинаем его трясти, отдай, что должен. У тебя, если отдать судье, а он отдаст тебя слуге, вообще не освободишься. Мы не думаем об этом. Нам кажется, что наша справедливость, она полностью соответствует истине. Но если она не созидает, она уже не соответствует истине. С этой кафедры было сказано масса примеров. Когда человек думает, что он на 100% прав, через притчи это было сказано, а потом оказывается, он вообще не понимал, что происходит, а уже выносит приговор, а уже делает выводы, говорит об этом другим людям, а другой человек уже имеет отношение к тому человеку со слов другого человека. Вы даже не представляете себе, как это плохо. Как это разрушать будет жизнь такого человека? Ой, ты знаешь, а эта сестра, она такая, такая, такая. И уже человек приходит, и он смотрит на нее. И он уже как бы понимает, какая она. А тут еще чуть-чуть добавили, и все. Ой, ты знаешь, а этот брат, он вот такой, и вот такой, и такой. И ты приходишь и смотришь на него уже повнимательнее. И да, действительно, смотри. Ну, даже если чуть-чуть не хватает, натянуть можно как-то. Написано, любите врагов. Мы не способны любить друзей, не то что врагов. Вдумайтесь, на каком мы духовном уровне развития. Я сейчас не говорю про то, что в голове. Знание. Знание никого не интересует. Состояние сердца твоего. чтобы любить врагов, нужно действительно быть очень целостной личностью. Понимаете? Проблема в том, что от нашей души откололи слишком много кусков. Отрезали, отрубили, оторвали. Души нецелостные. У Иешуа была целостная душа. Он вмещал и любил всех. И даже тех, которые его убивали, он их любил и за них молился. Причем не так, что «Да благословит тебя Господь, брат!» Знаете, как вот это благословляют? Лучше бы не говори. Себе же хуже делает он, такой человек. Потому что он говорит проклятие. Кто не верит, откройте на иврите, прочтите книгу Иова, потом откройте на русском и снова прочтите книгу Иова. И вы увидите, что когда жена Иова говорит ему на русском языке, во всех переводах, она говорит «прокляни Бога и умри». Но когда вы это прочитаете на иврите, вы прочтете, она ему говорит «благослови Бога и умри». Знаете почему? Конечно, знаете. Потому что нельзя писать проклятие на Бога. Те, кто писали переводы, не знают этих вещей. В иврите это называется обратный смысл. Или с точностью да наоборот. Может, так понятнее будет. Есть несколько мест, их немного в Писании. Обратный смысл. Написано «благослови», имея в виду «прокляни». Но нельзя написать это. Особенно на святом языке. Поэтому читающий на иврите должен знать такие нюансы. А если он их будет не знать... Поэтому на самом деле в перевод правильно перевели. Ты не можешь там по-другому написать. Тебе надо уже так сделать, чтобы это было в другом языке готовым продуктом. Для того, чтобы наполниться любовью, для этого недостаточно сказать себе, ну да, я теперь буду любить. Не так это просто. На это годы уходят. Годы. Чтобы... подавить в себе вот это ветхое начало. И вопреки любить человека. Для этого ты его должен видеть уже глазами Спасителя, который по твоему свидетельству живет внутри тебя Духом Святым. Но если человек говорит во мне Дух Святой, я знаю, я люблю Бога, а брата или сестру ненавидит. Апостол говорит, он обманщик. Так не бывает. Если любишь Бога, ты не можешь не любить человека. Ты будешь его любить, будешь его вмещать. Да, но он вот такой, А ты какой? А ты что, лучше? Ты в 100 раз хуже. Если ты это видишь, ты в 100 раз хуже, душа. Не, ну я, это же я. Я же, как это... Грех изменил у нас механизм памяти. У всех людей этот механизм, он поврежденный. Люди очень долго помнят добро, которое они сделали для кого-то. И не помнят зло, которое они сделали для кого-то. И наоборот, люди помнят очень долго зло, которое сделал им кто-то, и они очень быстро забывают добро, которое сделал им кто-то. Если суметь перевернуть это, тогда появится любовь в человеке. Но это будет непросто. Как я прочитал из Евангелия, очень любить того, кто любит тебя. Очень легко любить того, кто любит тебя. Но если ты любишь того, кто любит тебя, никакой заслуги нет. Вообще не считается. Понимаете? Считается только то в заслугу перед Богом. Когда мы любим тех, кто не любит нас. Когда мы хорошо относимся к тем, кто плохо относится к нам. А для этого, как я уже сказал, нужно быть целостным внутри и нужно быть богатым. Богатый человек, он легко прощает долг. Должен, ну ничего, но нету. Опять должен. Ну, нету. Ты взаймы должен давать любовь, добрые отношения. Все, кому кажется эта проповедь сложная и непонятная, дома посмотрите мультфильм про попугая и банан, который они передавали друг другу. Там еще был слон, удав. Вот подсказывают, 33 попугая. Да, посмотрите дома. Может, 38, я не помню. Идею только помню. Послушайте еще один текст. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Амен. То я? Да нет, но это не я. Это они. Это ж им потом он скажет. Но это ж не мне. Проверь свое сердце, не входишь ли ты в эту категорию. Сколько ты простил, вот столько тебе простят. Эти слова идут сразу после молитвы «Отче наш». Некоторым людям настолько больно читать эти стихи, потому что они уже срослись со своим непрощением. Это непрощение давным-давно оправдано на собственном суде. Это непрощение уже давным-давно имеет законное основание и уже вынесен приговор тому или иному человеку. И человек совсем не думает, что такой же точно приговор вынесут ему. И поверьте, это не я говорю. Это говорит тот, которого ты называешь своим Господом. Тот, которого ты называешь своим царем. Это тот, которому ты молишься, которому ты обращаешься. Это он тебе говорит, а не я. Община стала нищей. Я не имею в виду нашу. Общая тенденция. Общая тенденция. И в нашей общине есть, знаете, такие признаки, которые трудно угадываются, но я их вижу очень хорошо. Когда я вижу ручей, я понимаю, что где-то ниже должна быть река. Или озеро. Очень часто мы делаем неправильные выводы, потому что рассматриваем не себя, а вот того или ту. Писание говорит, что мы должны смотреть внутрь себя. Не на других людей. Если кто-то сравнивает себя с другим человеком и говорит, я лучше, чем он, очень сильно заблуждается. Потому что тот, который, по его мнению, хуже, чем он, тоже смотрит на того, кто еще хуже, чем он, и говорит о себе, что он нормальный. И делает так каждый. Мы всегда найдем того, кто хуже нас. А если нет, то мы сделаем его хуже, чем мы. И все равно будем лучше. Почему люди говорят о других людях? Сплетни, пересуды, разговоры. Потому что, когда люди это делают, они натягивают за собой, сзади себя, простыню. Они как бы создают себе фон. Видите, какие они плохие? А я на их фоне хороший. Вот как это выглядит. Когда люди о ком-то говорят, они говорят, ну, что это такое? То ли дело я. Совсем другой разговор. Это погибель, понимаете, так размышлять. Мы должны думать друг о друге хорошо, мы должны друг друга поднимать в своих глазах, оправдывать в своих глазах. Не грехи, не грехи. Обычные вещи. Давайте перестанем придираться по мелочам друг к другу, предъявлять претензии, что больше нечем заняться. Это же мир, самый обыкновенный и натуральный мир, который пролазит во все щели. Почему? Потому что большую часть времени мы в миру проводим, а не в собрании. И приходя сюда, без молитвы, без подготовки, без размышления, без анализа над собой, люди приносят свой мир из мира и думают, что это праведность Бога, и думают, что это святость Бога. А что это он вот так? А что это она вот так? И знаете, все это сыпется на меня. Да я должен всем отвечать, а почему та или тот, или кто-то вот так? Давайте просто перестанем это делать и займемся делом, работая над своей душой. Если бы каждый это делал, было бы в 100 раз лучше. Община не может сделать больше не потому, что в общине нет даров, и не потому, что в общине нет ресурсов. Община не может сделать больше только потому, что в ней нет любви. И признак последнего времени – это остывшая любовь. Когда мы это читаем, мы думаем, не, ну это же не про нас, у нас-то любовь не остыла. Это у тех, у них остыла. Не нужно обольщаться. Знаете, есть очень простой принцип. Когда человеку говорят, что у него не хватает любви, это значит, что у него не хватает любви. Или кто-то думает, что он настолько любвеобильный, что уже больше Бога. Почему тогда это не видно? Почему это не работает? Знаете, я вам приведу один пример из своей жизни. Сегодня, может быть, чуть-чуть меня могут в этом плане там подначивать люди, но я не реагирую. Но когда-то был человек, который мне все время говорил, ты неправильно бросаешь спиннингом приманку, ты неправильно водишь эту приманку, и ты неправильно ловишь рыбу, ты неправильно все делаешь. Я потом понял, я, наверное, рыба неправильная у меня ловится, но мне это, в принципе, не мешает. Я на каком-то этапе подумал, ладно, но мне это не мешает. Я неправильно бросаю, но летит у меня дальше, чем у того, кто кидает правильно. Я неправильно все делаю, но ловлю больше, чем тот, кто делает правильно. Ну, пускай так думает человек, какая мне разница. Понимаете, да? Мне не мешает. Сегодня мне могут сказать там, ну, когда-нибудь научишься ловить. Я говорю, да, конечно, у меня все впереди. Я на это смотрю по-другому. Потому что если я научусь, я еще больше буду ловить. Меня не может это задеть, потому что на выходе у меня хороший результат есть. Я им доволен, я им удовлетворен. Понимаете, пример какой? Поэтому если у меня нет любви, я соглашаюсь. Конечно, нет, но я буду стараться, чтобы ее было больше. Если я недостаточно мудрый, я соглашаюсь. Если я чего-то не понимаю, я соглашаюсь. Я буду учиться. Я не могу назвать себя достигшим чего-то человеком. Меня не обижает это, понимаете? Это не унижает мое достоинство и не оскорбляет меня. Это дает мне дополнительный просто толчок к стремлению в что-то большее, в что-то лучшее. Вот и все. Почему? Ну, потому что, судя по садку, сетка, в которой сидит уже пойманная рыба, я могу согласиться, что я не умею ее ловить. Ну и что? Амбиции. Мысль о том, что кто-то может быть лучше, чем я, как это так? Кто-то способнее, как это так? Кто-то духовнее, да что это такое? Как это? Без году неделя верующий, он что, духовнее, чем я? Амбиции. Человек сосредоточен не на том, чтобы расти, не на том, чтобы его нутро менялось. Он соревнуется с другими людьми все время. Поэтому я не соревнуюсь. Зачем мне это? Это истощает человека. Погоня за именем, погоня за венцом. Один только венец, жизни вечной нас должен интересовать, и все. Все остальное не важно. Я очень хочу, чтобы община работала над любовью, достигала этой любви. Потому что если нету любви, смысла нету тогда ни в чем. Мы сейчас будем принимать причастие. Пусть каждый проверит свое сердце. Пусть каждый человек спросит себя. Я не должен никого ходить, проверять и наблюдать. Этому можно, а этому нельзя. Если я узнаю, что кто-то блудит, я запрещу принимать причастие. Если я узнаю, что кто-то ворует, я запрещу принимать причастие. Понимаете? Если я узнаю, что кто-то напивается, я запрещу принимать причастие. При всем том, что у нас алкоголь не запрещен в собрании. А напиваться запрещено, и вести себя безобразно запрещено. Если я узнаю, что кто-то идолопоклонник, я запрещу принимать причастие. Пока человек не исправит эту сторону жизни. Но я не должен быть судьей между одним человеком и другим человеком. И каждый из них думает, а может он или не может, он же вот так вот. Сами думайте, сами решайте. Текст, который я сегодня, наверное, не буду читать, это первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Его уже надо всем знать на память. Там написано, чтобы каждый человек проверял сам свое сердце. Это не должен делать служитель. Это ты должен проверить свое сердце. Мое дело напомнить. Вот я напоминаю. Дальше смотри сам. Я предстану на суд перед Богом и буду за себя давать отчет. А ты предстанешь на суд перед Богом и будешь за себя давать отчет. Думай не о том, что кто сделал, думай о том, как ты на суде встанешь перед Творцом. Может, это тебе поможет. Я, когда читаю Евангелие, я удивляюсь. Иешуа говорит самарянкой у колодца, помните? Она даже не замужем. Он же не говорит ей, ты блудница эдакая, да как ты посмела. Такие вопросы, ты сначала пойди вот это все исправь. Не говорит же это. Четвертая глава, почитайте дома. Почитайте. Мы сильно много на себя берем, забывая о том, что нас никто не назначал это делать. А то, что предписано, не делаем. А предписано нам любить друг друга и даже врагов любить. Как ты будешь врагов любить, когда ты не можешь любить человека, который тебе плохого вообще ничего не сделал? А ты его ненавидишь. Здороваться не хочешь, лицо отворачиваешь. Не нравится тебе это. То или другое. Любовь – это жертва. Если нету жертвы, нет на жертвеннике огня. В прошлый шаббат мы с вами говорили. В твоей жизни нет Бога, нет жизни, нет Духа Святого. Да, конечно, многие очень классно имитируют, как будто есть Святой Дух. Но вы знаете, тот, у которого он действительно есть, чувствует и видит, что его там нет. И это не значит, что его там никогда не было. Это значит, что он угас просто. Поэтому и написано, не угашайте Духа Святого внутри себя. Когда люди не любят, они угашают Дух Божий. Потому что Дух Божий и Дух Мессии – это Дух любви, Дух благословения. Сейчас мы примем причастие, я прочитаю последний текст. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, но тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Аминь. Любовь больше по одной простой причине. Когда этот мир пройдет, вера будет не нужна. Надежда реализуется, она тоже будет не нужна. А любовь останется, и любовь нужна. Любовь – это та категория, которая будет в грядущем веке. И если сегодня человек не запасся любовью, его не возьмут туда, в грядущий век. Потому что там все с полными карманами любви приходят, а не с пустыми. Да поможет нам Господь. Амен. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что мы можем обратиться к Твоему Писанию, за то, что мы можем просто читать из Твоего Слова, назидаться. Благослови и помоги нам пребывать в этой любви, чтобы мы не оказались за пределами Царствия Твоего. Когда-то сказано было нашему народу, как же Ты при знании закона, при Торе и при обрезании не учишь себя самого. Точно так же и мы сегодня просим Тебя, чтобы мы, имея Новый Завет, имея наставление нашего Царя и нашего Господа Иешуа Мессии, не остались пустыми, не остались без плода. Благослови нас, Боже, и помоги нам. Молимся во имя Иешуа Мессии. Амен. Be kayekon ove jamekon ukaede kol bet Israel bagala uvisman kariv ve imru amen yehyesh meraba mevorach Leolam, Uleolam mei, Olmaya, Idbarach, Idbarach, Veishtabach, Vitpar, Vitromam, Veitnase, Veithadar, Veitale, vetkalel, shmet kutshabrichum. Leela, min kol birchata, veshirata. Tushbechata, venekemata, damiran, bealma. Ve'imru amen. Titkabal tzlodhon uvaudhon dekol Israel kodam. Avuhon divishmaya ve'imru amen. Yehyeshlama Rabba min shmaya vekaim. Aleinu ve'al kol Israel ve'imru amen. Oseh shalom bimromav. Se shalom aleinu ve'al kol Israel.